Он думал о создании хоть сколько-нибудь достаточного алиби в глазах полиции. Этой цели должна была служить его телеграмма из Вены Кратаеву, посланная им тотчас же по прибытии туда. Совершенно незначительная по содержанию, она должна была документально доказать, что об убийстве Плеве Азеф узнал в Вене, и что известие это для него было столь же неожиданным, как и для его адресата, для Ратаева. Как показала дальнейшая эта предусмотрительность Азефа, была далеко не лишней. В тот момент его судьба действительно висела на волоске. Убийство Плеве захватило департамент врасплох. Возможность этого убийства там давно предвидели. С нею давно считались. Время было такое, объяснял позднее Лопухин, что не надо было никаких тайных агентов, чтобы понять, что раз существует группа, проповедующая политический террор, Плеве должен стать первой его жертвой. Целый ряд раскрытых подготовлений к этому убийству достаточно убедительно подтверждал правильность подобного умозрительного заключения. И все же у руководителей департамента и у самого Плеве прочно держалась уверенность, что удар удастся отвратить. Кони вскоре после взрыва на Измайловском проспекте рассказывал своим знакомым о встрече с Плеве. Они столкнулись незадолго перед тем на утренней прогулке на Аптекарском острове. Плеве гулял один, без всякой охраны. И Кони спросил его, как может он идти на риск подобных прогулок, зная, что революционеры мечтают о покушении на него. Плеве в ответ самодовольно усмехнулся. «Обо всех их планах я буду знать заблаговременно». Он полагал, что не напрасно он в отмену всех правил разрешил Азефу войти в состав боевого центра социалистов-революционеров. С этой стороны он считал себя хорошо охраняемым. Тем неожиданнее был удар, нанесенный Сазоновым. В департаменте растерялись и совершенно терялись в догадках. «Если Азеф ничего не знал, — говорили там, — то дело совсем плохо». Одно время думали также, что авторами покушения были социалисты-поляки. Когда пришлось поверить, что бомба брошена членом боевой организации, то в департамент для объяснений был вызван Ратаев. Нет никакого сомнения, что перед выездом в Петербург последний повидался с Азефом. Но сведениями относительно этого их свидания мы не располагаем. Свою историю предательства Азефа Ратаев довел только до момента взрыва бомбы Сазонова. Но со свидетельства Лопухина мы знаем, что говорил ему Ратаев. По рассказам последнего, Азеф свою неосведомленность в данном случае объяснил тем, что департамент полиции недостаточно, по его словам, осторожно относился к сообщаемым им сведениям, слишком часто пользуясь ими для предупреждения различных замыслов социалистов-революционеров, которые под впечатлением своих обусловленных таким образом неудач стали проявлять исключительную осторожность, пресекшую и для Азефа источник осведомленности как раз